что это? Разрыв?» – спрашивает себя Хованский по ее уходе. Он ошеломлен. Ни одна женщина не бросала его. Всех бросал он. Для него это вопрос чести. А тут еще Муратов. Неужели позволить ему восторжествовать в конце концов? Ни за что. Он опять дежурит за кулисами. Опять стережет ее у подъезда. Ему кажется, что он влюблен по-старому. Он молит о свидании. Она уступает, печальная, задумчивая, рассеянная. Нет прежнего жара в ее ласках. Их роли точно переменились. Он боится ее потерять. Он ревнует. Она всегда грустна. Любит ли он ее еще? Она часто спрашивает себя об этом с тоской и тревогой. Весь пыл его ласк бессилен обмануть ее тонкий, изощренный инстинкт, ее природный дар разбираться в людях. Теперь, когда страсть не ослепляет ее замученную усталую душу, она угадывает его натуру. И не его любит она теперь, а свою прекрасную мечту, воплотившуюся в его образе. Но разлука близка. Случайно скрестившиеся пути их скоро разойдутся теперь и не встретятся уже вновь в этом мире. И когда она думает об этом будущем, без ласки Хованского, без этих кратких часов, когда она могла любоваться его точеным лицом, жизнь кажется ей безводной пустыней, по которой она обречена идти без цели, изнемогая от жажды, без надежды ее утолить. В январе объявлен бенефис Нероновой. Она выбирает «Коварство и любовь» Шиллера. «Ангел мой, да что же это вы старым пробавляетесь?» – журит ее антрепренер. «Видели, сколько новинок другие в бенефисы ставят? Целые афиши в два аршина длиной. Ну пусть их ставят. Я ничего другого не могу теперь играть». Действительно, роль Луизы Миллер больше всего подходит к ее настроению. Сколько раз под давлением сына и Раевской антрепренер поручал ей роли в комедиях и даже в водевилях. Так хотелось всем ее провала. Но к общему удивлению и к торжеству режиссера Неронова и в комедии успела выказать себя недюжинной, разнообразной, гибкой артисткой. У нее оказывалась бездна тонкого, природного юмора. А в водевиле своей грацией, безыскусственной жизнерадостностью и голосом она совсем затмила Струйскую. И надо сознаться, что это торжество очень радовало Неронову. Она много работала, чтобы унизить соперниц. Смиренно переносить их интриги совсем не в ее характере. Она уже не боится врагов. Она словно бросает им вызов. За две недели до бенефиса, несмотря на высокие цены, все билеты уже раскуплены. На одну галерку цены остались те же. «Вы, голубушка, привезите с собой завтра вашу польку», — накануне бенефиса говорит ей режиссер. «Подношений будет много, как бы не растащили из уборной. Строго накажите ей не отлучаться. Готовится вам овация». «Ах уж и не говорите», — с отчаянием отвечает Надежда Васильевна. «Я чувствую, что буду плоха. У меня дедушка болен». У артиста, когда он вошел в театр, нет ни бабушки, ни дедушки, есть только искусство. «Ах, знаю, знаю, дорогой мой. Наперед чувствую, что все забуду, как только надену костюм и парик. Но хорошо ли это? Это прекрасно. Чего бы без этого стоила жизнь артиста?» Овации и подношения начинаются с самого первого акта. Как только мелькнул за кулисами клочок белого платья Луизы, вся публика поднялась как один человек, чтобы приветствовать любимую артистку. Клака опять свирепствует вовсю, вызывая Раевскую. Неронова, благодарно пожимая руку своего врага, все время выводит с собою и ее, и Лирского. Со времени дебюта Нероновой прошло около 5 месяцев, но как вырос, как обогатился за это время ее талант. Муратов лучше всех в театре это видит. Все слова роли остались прежними, а какая разница в их передаче? То играла невинная девушка, не знавшая любви, теперь на сцене женщина, изведавшая опьянение страсти, познавшая ее муки, ее разрушающую силу, ее роковое иго. Она не видит Хованского на обычном месте в первом ряду. С тоской срываются у нее: где-то он теперь. Знатные девицы видят его, говорят с ним, а я — жалкая позабытая девушка. Сердце Муратова больно сжимается, он знает, что Неронова позабыта. Из Петербурга приехала невеста Хованского. Какие страдания ждут ее теперь?